Глава 22. Игорь Семенов. Толпа пехотинцев, вломившаяся в гнутую подкову часов в 11 вечера, была здорово навеселе. Еще от входа потребовала пива и чего-нибудь на закуску. Толстый Тед, хозяин заведения, при появлении первого же гостя, выскочивший из-за стойки бара, проводил веселящуюся компанию к четырем свободным столикам и, быстро подтащив к ним все имеющиеся в наличии свободные стулья, направился выполнять заказ. «Стоять, жирняга!» Молодой лейтенант, оказавшийся недостаточно шустрым, чтобы сесть, вцепился в рукав проходящего мимо бармена и потащил его к себе. «Быстренько организуй еще десяток стульев и освободи от пернатого быдла столика 3 или 4. Понял?» «Извините, господин лейтенант», — сокрушенно развел руками Тед. «Я принес все стулья, какие были. Больше нет ни одного. Столики, увы, заняты. Так освободиться хоть один, я вам скажу. А сейчас будьте любезны. Выпустите мой рукав, я принесу вам и вашим друзьям пиво». «У тебя что, проблемы со слухом?» «Я сказал, что надо освободить мебель от прилипшего к ней мусора». Толпа пехотинцев радостно заржала. Видимо, мысль сослуживца показалась им крайне оригинальной. «Слышь, парнишка, сейчас не время что-то из себя строить», — подал голос какой-то парень в робе оператора стрелкового комплекса орбитальной крепости. «Дуй к своему столу и пей. Или ешь. Желательно молча». «Что за поганый летун это сказал?» — мгновенно развернувшись лицом к залу, поинтересовался пехотинец. «Это сказал я», — не отрываясь от тарелки с супом, проворчал стрелок. «Столики летунов у противоположной стены». «Не понял», — лейтенант удивленно посмотрел на артиллериста. «Мне сказали, что тут машутся с крылатыми, а оказывается, что первыми вякают свои». «У них 8/200 погибших», — пояснил Диверс, боец диверсионно-штурмовой бригады, сидящий рядом с головизором. «У вас что, перемирие?» — гулко постучав кулаком по груди, расхохотался лейтенант. «Надо же, не слыхал, что такое бывает. Вы что тут на Лагосе все такие зашуганные?» «Увянь, пехота!» — хмуро посмотрев на героя, артиллерист передвинул стул так, чтобы оказаться к нему спиной. «Парням не до тебя!» «Это им так кажется!» Поставив на ближайший стол пустую банку из-под пива, задира демонстративно начал закатывать рукава. «Эй, братва! Пошли за стульями!» «Выпивку заказывали?» — возникший на его пути толстый Тед попробовал вложить в его руку упаковку пива, но не смог. «Поставь на столик. Ща организую пацанам стулья, и тогда выпью со спокойной душой». «Может, вникнешь в то, что тебе сказали?» Презрительно оглядев его с головы до ног, снова подал голос Диверс. «И вообще, летеха, ты откуда такой нарисовался?» «Сквидли, приехали поучить вас, как надо пернатых трамбовать. Смотрю, они вас тут совсем затюкали, а вы даже утереться боитесь». Став плечом к плечу с сослуживцем, хмыкнул еще один пехотинец. «Разбаловали вы их. Идем, Серж, мне тоже стула не хватило». Игорь, отдыхающий в компании с Гельмутом, Марком и Рикки, увидев, что пехотинцы, разминая пальцы, направились к ближайшему летному столику, за которыми мрачно сидели сослуживцы экипажа сбитого циклопами эсминца, встал и рявкнул на весь бар. «Если вам так нужны стулья и столик, то можете взять наши. Мы уже поужинали и как раз собираемся идти в казарму». «Спасибо, девочки!» – радостно осклабился лейтенант. «Метнулись и отнесли мебель к моим друзьям, а мы пока пообщаемся вот с этими милашками». «Слышь, парень, может, хватит?» – рванув им наперерез на ходу, поинтересовался Конти. «Отвали от парней, придурок, не до тебя им, ясно?» «Ты кого назвал придурком, волчара?» Сбив плечом ближайшего посетителя, пехотинец схватил за ножку пластиковый стул. «Братва, тут есть кого повоспитывать, айда позабавимся!» Грохот падающих стульев и воинственные вопли, предвкушающих хорошую потасовку офицеров, перекрыл голос хозяина гнутой подковы. «Господин лейтенант, у людей горе! Достали вы своим нытьем!» — фыркнул лейтенант и, сделав шаг вперед, обрушил стул на голову стоящего перед ним Теда. Скользнув за правое плечо рванувшегося в атаку Рикки, Игорь автоматически подключился к БКшке и, почувствовав, как замедляются движения несущихся навстречу пехотинцев, включился в бой. «Не калечим, просто вырубаем». Увидев, как под локтем Конти переламывается локоть какого-то слишком шустрого офицера, в общем канале завопил Семенов. И тут же услышал встревоженный голос Волкова. «Что у вас там происходит?» «Да так, небольшая драка». Сбивая с ног следующего противника и аккуратно включая его ударом ребра ботинка в затылок, рассмеялся Рики. «Пехота вообще охренела!» «Сейчас будем!» – завопили Вильямс и Орлова. «Три минуты, продержитесь!» «Боюсь, на такое время их не хватит. Их и без нас прилично месят». Кинув взгляд на четверку диверсов, включившихся в бой на стороне демонов, хмыкнул Семенов. «Думаю, что вы не успеете». «О, черт!» – Элен растерялась. «Блин! Валите оттуда, быстро! Тут кто-то из большого начальства нарисовался. Железный Джо, что ли?» Вбивая кулак в правое подреберье, подвернутому подсечкой Гельмута противнику, усмехнулся разошедшийся не на шутку Рикки. «Какой нафиг Джо?» В голосе Вильямс зазвучали панические нотки. «Около подковы садится Эйс Фантом Элит. И с ним штук 5 флайеров головизионщиков. Все, вы не успели». «Гражданский флайер?» Игорь на мгновение замер, представив себе эту картину, и тут же сблокировал голенью чудо-атаку по внутренней поверхности бедра. «Конти! Шварц! Гомес! К своему столику! Быстро!» «Что тут у вас творится?» У мужчины, возникшего в дверном проеме, начала медленно отваливаться челюсть, а в глазах Харитонова, шагнувшего в бар вслед за ним, полыхнуло бешенство. «Это обычная дружеская потасовка, господин председатель!» Жестом приказав своему адъютанту убрать стайку автоматических камер, поочередно залетающих в бар через дверной проем, мрачно проговорил генерал. «Что-то вроде тренировки, ничего особенного». «Да, но тут кровь!» Стараясь перекричать грохот переворачиваемой мебели и воинственные вопли дерущихся, воскликнул этот самый председатель. И Игорь, наблюдающий за ним из-за своего столика, обалдело пробормотал. «Это же МакГрегор! Председатель Генеральной Ассамблеи Присоединившихся Систем собственной персоной!» «Не может быть!» Наперебой отозвались все находящиеся в общем канале мысли связи ребята. «Ну, парни здоровые, тренированные», попытался объяснить происходящее Харитонов. И, заметив, что его спутник медленно пятится к двери, рявкнул на все помещение. «Смирно!» Вбитая в подсознание реакция на команду сработала как холодный душ. Через секунду все до единого находящиеся в сознании офицеры оказались стоящими у уставной стойки, с руками вытянутыми по швам и с взглядами, в которых читалось бесконечное уважение к начальству. «О как!» – восхитился МакГрегор. «Мне нравится ваш подход, генерал. Жаль, что с моими подчиненными так нельзя. Кстати, где среди этих хулиганов ваши орлы?» Окинув взглядом превратившихся в статуи хулиганов, Харитонов нахмурился, потом заметил четверку сидящих в другом конце помещения демонов и улыбнулся. «Вон, около столика. Мы оторвали их от ужина, господин председатель». «Они у вас что, пацифисты?» Рассмеявшись собственным словам, поинтересовался МакГрегор. «Впрочем, я их понимаю. Циклопов в этой забегаловке нет. А что-то мельче для них не добыча». «Где остальные?» Притворно нахмурившись, спросил у Семенова Харитонов. «Занимаются в тактическом классе, сэр!» Дублируя фразу по мысли связи отсутствующим в подкове ребятам, отрапортовал Игорь. «Мы закончили чуть раньше остальных, сэр!» «Вот и отлично! Мы прогуляемся к ним, Ридли! Всем участникам потасовки по 5 суток гауптвахты!» Кивнув демонам в сторону выхода, рыкнул генерал. И, развернувшись на месте, придержал створку перед заторопившимся на улицу председателем. «Господа, мы с вами прокляты! Да-да, не удивляйтесь! Еще древние китайцы, жившие на Старой Земле, считали, что самым страшным проклятием для любого человека является пожелание жить в эпоху перемен. В оригинале эта поговорка звучит: лучше быть собакой в мирное время, чем мужчиной в эпоху перемен». Зачем-то, встав с кресла и заложив одну руку за борт дорогущего пиджака, хорошо поставленным голосом начал вещать МакГрегор. «И нашему поколению, увы, довелось жить именно в этот период. Человечеству, осваивающему одну звездную систему за другой, пришло время столкнуться с другими цивилизациями, о встрече с которыми мечтали романтики и фантасты. Увы, Первые же братья по разуму, с которыми мы пересеклись на своем пути, оказались врагом, которому чужды элементарные понятия о добрососедских отношениях. И попытка контакта закончилась войной, самой страшной в нашей истории. 11 лет доблестные защитники земной конфедерации возлагали свои жизни на алтарь кровопролитной войны, чтобы хоть немного замедлить неудержимое продвижение военной машины врага. Замедлить! Ибо остановить или повернуть ее вспять мы были не в состоянии. Но сдаваться мы не собирались. Лучшие умы человечества, не видя дневного света, пытались придумать оружие, способное противостоять циклопам. И вот теперь я могу с уверенностью заявить, им это удалось. Вы – первые воины новой эпохи, лучшие выпускники элитных учебных заведений военно-космических сил, чьи тела модифицированы по последнему слову науки и техники. И вы уже научились не только сражаться с циклопами на равных, но и побеждать. Поэтому я, человек, для которого служба человечеству – единственная цель в жизни, хочу сделать все, чтобы граждане земной конфедерации наконец смогли воспрянуть духом. Завтра будет великий день!» Ослепительно улыбнувшись Орловой и взмахнув перед собой левой рукой, продолжил МакГрегор. «Я представлю человечеству, уставшему жить под дамокловым мечом вражеской угрозы, его новых защитников, в первую очередь подразделение «Демон». «А как же режим секретности?» – мысленно удивился слегка ошарашенный произнесенной речью Гаши. «Блин, это нас выставят перед голокамерами», – перебила его Вильямс. «И про запланированную на завтра тренировку можно будет забыть», – вздохнула Ирка Орлова. «А циклопы ждать не будут. Вот я смотрю на ваши лица и пытаюсь понять, о чем вы сейчас думаете». Сделав два шага в сторону летного тренажера и развернувшись на месте, изобразил задумчивость председатель. «Наверняка вы сейчас мысленно представляете себя перед объективами голокамеры и...» «Разрешите обратиться, господин председатель!» – неожиданно для всех подал голос Волков. «У нас на завтра запланирован очередной тренировочный вылет. К сожалению, мы еще не достигли тех кондиций, которые позволяют уверенно сражаться с циклопами. А их недавнее появление в системе Лагоса говорит о том, что вот-вот начнется новый виток войны, о которой вы нам говорили. Нам очень хотелось бы успеть подготовиться как можно лучше». «Сынок, ты не понимаешь!» МакГрегор грустно посмотрел на Вика. Потом подошел к нему поближе и, встав на цыпочки, по-отечески похлопал по плечу. «Циклопы появились не только тут. Их разведывательные корабли всплыли в 11 системах, и я прекрасно знаю, чем это грозит. Задумайся. Мне по роду своей деятельности приходится учитывать гораздо больше факторов, чем ты себе можешь представить. На твоем уровне восприятия сложившейся ситуации самым правильным является максимальное уплотнение тренировочного процесса. Но стоит принять во внимание хотя бы еще один дополнительный фактор – легкую панику, в которую впало население доброй половины конфедерации, как картина меняется. Ты начинаешь понимать, что в данный момент тренировки не так важны. Потеряв несколько часов вашей подготовки, мы поддержим боевой дух тех, кто слаб, кто ждет защиты от врага со стороны людей, стоящих на страже наших рубежей. Стоит им узнать, что циклопов бьют, и бьют успешно, как все человечество в едином порыве поднимется на борьбу с кровожадным врагом. И каждый из тех, кто сейчас со страхом смотрит в ночное небо, сделает все необходимое для того, чтобы вы, стоящие на переднем крае этой борьбы, ни в чем не испытывали нужды». «Нас 10 человек», – хмуро продолжил Волков. «И всего 5 кораблей, адаптированных под наши возможности. Как мы закроем небо всех систем окраины?» «Все, что мы можем, мы делаем», — снова заулыбался МакГрегор. «Через 4 дня вам доставят еще 10 машин. 5 для ваших вторых номеров и 5 на случай получения серьезных повреждений. Далее конструкторскими бюро Уже получены технические задания для разработки более мощных истребителей, оружия, боеприпасов и всего того, что сможет облегчить ваш нелегкий труд. Кроме того, запущена вторая очередь проекта. В общем, скоро человечеству будет на кого опереться. Да, а эти 8 месяцев циклопы будут смиренно ждать, мысленно проворчала Орлова. Все 2 часа 10 минут, которые длилась речь МакГрегора перед объективами голокамер, Семенов решал задачи по астронавигации, отвечал на вопросы по ТСД и одновременно пытался удержать контроль над пытающимся сопротивляться Шварцем. Волков, решив, что тратить кучу времени впустую – непозволительная роскошь, изгалялся как мог. Впрочем, оказалось, что терпеть словословие в свой адрес и не замечать назойливые мини-камеры головизионщиков, лезущие чуть ли не в глаза, так действительно легче. Поэтому момент, когда вокруг настала одуряющая тишина, Игорь упустил и чуть не дернулся, пытаясь понять, что случилось. Приказом командующего ВКС Земной Конфедерации за героизм, проявленный при обороне системы Лагоса, лейтенанты Семенов, Вильямс, Краузе, Гашек и Волков награждаются Орденом Славы первой степени, торжественным голосом произнес, выждавший небольшую паузу, МакГрегор. Командир подразделения «Демон», старший лейтенант Волков, лично сбивший 4 корабля противника и участвовавший в уничтожении еще 2, награждается орденом «Пурпурного легиона». Да, друзья, вы не ослышались. 6 кораблей, а не 4. За сутки до появления циклопа в системе Лагоса он и его подчиненные выполнили специальное задание командования, в процессе которого в тяжелейшем бою уничтожили еще 4 истребителя и транспорт. Посмотрите на голые экраны. Сейчас вы увидите кадры, снятые с машин этих скромных и неразговорчивых офицеров. За следующие 1,5 часа после награждения Семенов проклял все на свете. Каждый из гостей дворца президента независимой системы Лагос пытался лично засвидетельствовать свое уважение всем героям поочередно. Причем, если мужская половина, представившись и пожав руку, сразу же двигалась дальше, то женщинам этого казалось мало. Каждая увешанная бриллиантами красавица считала своим долгом устроить небольшую фотосессию на фоне порядком подуставших от жарких поцелуев и их томных взглядов ребят. Сопровождающие каждую VIP-персону стайки голокамер непрерывно меняли диапазон рабочих излучений, отчего модифицированные хрусталики демонов пытались перестроиться на новый режим. Это здорово действовало на нервы. Кроме того, камеры, стараясь менять расстояние до объекта и ракурс, создавали страшную толчью над головами и вызывали дикое желание их расстрелять. Однако, провожая каждое следующее устройство ненавидящим взглядом, Игорь удерживал руку вдали от набедренной кобуры. Перед началом церемонии недремлющая служба безопасности президентского дворца, получив личное разрешение Харитонова, заменила штатные кроссы демонов на их пластиковые имитации. Впрочем, для того, чтобы уничтожить всю аппаратуру гостей и головизионщиков, боезапаса 10 пистолетов могло и не хватить. «Не знаю, как вы, а я начинаю злиться», — услышав в общем канале возмущенный голос Орловой, Семенов чуть не расхохотался. Если бы взгляды были способны убивать, то ни одна из женщин, успевших повисеть на ее Викторе, не выбралась бы из зала живой. Но сколько можно его целовать? «О, ты научилась ревновать?» – поддела Ирину Вильямс. «К кому? К этим жертвам тружеников косметической медицины?» – презрительно фыркнула Орлова. «Нет! Просто обслюнявят с ног до головы, а мне потом отмывать. Как бы отсюда свалить, а?» Внезапно вырвалось у Волкова. «Как мне надоела эта показуха!» «Ну, Харитонов повернулся в нашу сторону. Секундочку!» Смотреть, как Волков семафорит генералу, было довольно весело. Вслед за жестом «Внимание!» последовал «Я под огнем!» Потом Вик изобразил «Срочно отступаем!» и «Требуется помощь!» Семенов, покорно склонившись к очередной воздыхательнице, решившей припасть к его щеке, не преминул над этим поиздеваться. «А что, отправить сообщение с помощью кома не получилось?» «Да замотали, не сообразил», — Волков, заметив, что Харитонов быстрым шагом направился в их сторону, с надеждой добавил. «Кажется, сработало!» «Господа офицеры! Направо! Следуйте за мной!»